Послание к римлянам. Сильнейшим чувством человеческого сердца является любовь, и каждый желает быть любимым. Многие суровые психологические проблемы происходят из недостатка любви. Наш весь состав требует любви, быть любимым. Основанием истинного брака, который является высшей связью на земле, является истинная любовь. Это также истина в духовной сфере. Нам нужно знать, что Бог любит. Любовь была причиной начала чудного плана спасения верующего. Бог был благосклонным и милостивым человеку, но высшее первоначальное желание его сердца происходит от факта, что он любил людей этого мира. Хотя мы никогда не поймем, почему Бог, который не может смотреть на грех, полюбил грешное человечество, Бог только просит, чтобы мы веровали. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Эти мысли приготовляют нас к нашему размышлению, основанному на 5 главе послания к римлянам. В 5 стихе сказано: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Надежда, которая не постыжает, является надеждой, которая верующий имеет в Господа, которая сохранит его от стыда. Он никогда не будет краснеть, разочаровываться или постыжен. Это значение выражения «не постыжает». В стихах 6 по 11 мы находим, как Бог любит нас. Что любовь Божия гарантирует нашу вечную безопасность. Та же любовь, которая планировала наше искупление в прошлой вечности, которая дала нам Господа Иисуса, когда Он умер на Голгофе, будет той же любовью, которая будет приветствовать нас Его присутствие на небесах. Стихи 6 по 8 выражают доказательство Божьей любви. Доказательство любви всегда в ее даре. Послание к Ефесянам 5 глава 25 стих говорит: «Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее». Апостол Павел очень ясно указывает, что любовь Божия – не ограниченное условиями. 6 стих отмечает: «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Любовь Христова не зависела от нашей любви к Нему, ибо сказано, что Его любовь проявилась, когда мы были еще немощны. Выражение «немощный» означает, что мы были беспомощны, несовершенны и неспособны. Оно полностью представляет грешное состояние человека в отношении к святому закону Бога. Если закон вообще совершил что-нибудь, то он представил грешность человека и святость Бога. Он показал человеку, что все равно, если он думал, что он совершен и праведен, его лучшие старания пред Богом были как запачканная одежда, как написано в книге пророка Исаии 64 главе 6 стихе. Это было главной целью закона – показать греховность человека. Остальная часть 6 стиха говорит: «В определенное время Христос умер за нечестивых». Бог дал человеку достаточно времени, чтобы человек произвел свою собственную праведность. Но чем больше времени Бог даровал ему, тем глубже он погружался во грех. В Божьем плане было, что в точный момент, когда истекло время, в определенное время Христос умер за нечестивых. В Евангелии от Иоанна 12 главе 23 стихе сам Христос сказал: «Пришел час». В определенное время, установленное Богом, Христос был вознесен на крест и умер за нечестивых. Это было в определенное время и согласно плану Божьему. Христос умер за нас, когда мы были еще в греховном положении. Иисус сказал: «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников покаянию». Тайна Божьей любви в том, что Он возлюбил нас, когда мы не любили Его. В первом послании Иоанна 4 главе 10 стихе сказано: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Остановимся и подумаем минутку. Если бы Бог любил нас потому, что мы любим Его, тогда Он будет любить нас только пока мы любим Его. Факт, что Христос умер за нечестивых, делает спасение доступным для каждого, независимо от расы, исповедания или цвета, или социального положения. Любовь Божия является всесоответствующей, всеобъемлющей и вечно продолжающийся. Верите ли вы этому? Примете ли вы это? В Ветхом Завете иудеи праздновали день искупления. Это был важный день в году, день, когда их грехи были покрыты пред Богом. Послание к евреям ясно показано, что грехи их были не забраны, но временно покрыты в ожидании жертвоприношения Христа. Еврейское слово для искупления означает «покрыть». Это слово не употребляется в Новом Завете, потому что наши грехи не только просто покрыты, но они омыты. Кровь Христа очищает нас от всякого греха. В первом послании Иоанна, 1 главе 7 стихе сказано: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». В послании к евреям, 9 главе 12 стихе говорится, что Он однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление для нас, раз и навсегда, и на всю вечность кровь была покроплена, и нам не нужно больше ожидать на годовой праздник для искупления. Мы омыты, мы очищены, и мы навеки ожили Его кровью. Христос сказал: «Ибо Я живу, и вы будете жить». Наше вечное спасение теперь утвержденное. Мы теперь можем войти в присутствие с дерзновением, потому что мы теперь оправданы. Наш вход в наше оправдание приобретено для нас Его кровью. Цена, которую заплатил Христос, является самым драгоценным сокровищем верующего на земле. 9 стих утверждает, что, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева. Как прекрасно знать, что мы никогда не будем переживать гнева Божия. Приходят на память слова Евангелия от Иоанна, 5 главы 24 стиха. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы никогда не будем Богом судимы или осуждены. Несмотря на то, что наши дела будут судимы, как верующих, однако мы сами никогда не будем стоять пред Божьим гневом. В первом послании к Фессалоникийцам сказано, что Иисус избрал нас от грядущего гнева. В 5 главе 9 стихе говорится: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». В 7 стихе нашей главы читаем: «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть». Смерть Христа – непревзойденная в истории мира. Мы слышим о великих героических подвигах и жертвенных поступках среди людей. Однако интересно, сколько прилагается усилия, чтобы спасти жизнь никуда негодную, нечестивого человека. Но Бог это сделал. Он отдал свою жизнь на Голгофе за людей, которые ненавидели Его. Голгофа является парадоксом. Она была предназначена для греха, который причинил ее. В результате смерти Христа на кресте Бог мог простить тот самый грех, который привел Христа на крест. Что за обеспечение? Что за любовь? В 8 стихе сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Смерть Христа на Голгофе была доказательством Божьей любви и является поэтому доказательством, что Бог любит нас. Здесь в 8 стихе апостол Павел поразительным образом представляет контраст между любовью Бога и любовью человека. Любовь Божия к нам в нашем греховном положении является любовью, превышающей человеческое разумение. Бог совершил это для нас, когда мы были еще грешниками, когда мы еще были в нашем безбожном, развратном и греховном положении. Мы тогда были врагами Бога. Мы не любили Его и не имели способности любить Его, потому что любовь Божия еще не излилась в сердца наши Духом Святым. В стихах 6 по 8 мы находим доказательство Божьей любви, а в стихах с 9 по 10 мы находим обеспечение Божьей любви. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся от гнева». Выражение «будучи оправданы» заключает в себе больше, чем только прощение или помилование. Мы прощаем человека, который причинил нам зло, но с того момента мы особенно стоим на страже по отношению Его. Но когда мы оправданы Его кровью, мы так основательно очищены от нашего греха, что нет больше воспоминания о Нем. Мы оправданы, как если бы никогда не грешили. Как прекрасно и утешительно это знать, что это наше личное положение. Стих 11 оканчивает нашу часть, говоря о результате любви Божией. «И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Несмотря на то, что этот мир пропитан трудностями и горем, которые тревожат нас до слез, с неопределенностями и страхами, верующий может сказать с апостолом Павлом: «Мы хвалимся Богом». Имеете ли вы радость в вашей жизни? Хвалитесь ли вы Богом? Вы тоже можете познать любовь Божию и Христа как вашего личного Спасителя. Вы можете знать эту любовь и принять Христа сегодня. Аминь.